— спросил сам себя Тимоха. — Суки опять что-то придумали. Но все, никуда больше не полетим. Часа через два снаружи заскрежетал ржавый запор. Дверь отворилась, и перед десантурой очтились три пришельца в камуфляже с автоматами и скафандрами в руках. На гнусных зеленых физиономиях никаких чувств. — Поздравляем со счастливым возвращением на землю! — довольно правильно сказал один из них по-русски. Сразу же послышался циничный издевательский тон. — За всякое путешествие следует платить, не так ли? — Падлы, сами заплатите! — огрызнулся Слобан и получил тычок от Тимохи. — Погоди, не нарывайся, надо их пощупать. Тот, что говорил по-русски, остался в дверях, а двое других вошли в каменный мешок, подняли на ноги десантуру и поставили лицом к стене. Затем каждому защелкнули на руках наручники, надели на шеи стальные кольца с автоматическими замками и соединили всех в одну цепочку при помощи тонких, унизанных шипами, как на колючей проволоке, тросиков. Мужики стояли, словно оглушенные бычки. Не прошел еще хмель от снотворного газа, да и длительный космический полет сделал свое дело. Мышцы ослабли, в одрябших руках и ногах не было той взрывной силы, необходимой для рукопашной борьбы. — Вот так голыми руками нас в рот пароход, — процедил Азарий. — Спокойно, мужики, — бросил Тимоха. — В нашем положении главное — выдержка. — Какая выдержка, когда хомут надели и взнос дали? — Вы наказаны за излишнее любопытство, — охотно пояснил пришелец. — Неуправляемых животных содержат на привязи. Не только у вас на земле, но и во всех иных цивилизациях. Отныне вы рабочий скот, у вас безмозглые головы, но крепкие руки для земляных работ на наших объектах. С наступлением ночи мы совершим небольшую прогулку на свежем воздухе, после чего вы получите пищу и трехчасовой отдых. Всякая попытка побега карается смертью. Глаза и рты заклеили щедрыми кусками пластыря, вывели из каменного мешка и около часа держали на ногах, не давая присесть. Наконец, к ошейнику Азария, возглавлявшего цепочку, пристегнули ремешок и повели десантуру, как, должно быть, в прошлые времена водили рабов на невольничьих рынках. Судя по шагам, сзади шел еще один пришелец с проволочной плетью или металлическим прутом, ибо когда шедший в хвосте Тимоха запнулся и вильнул в сторону, чтобы сохранить равновесие, тот же получил хлесткий обжигающий удар по лопаткам. Тельняшка вмиг прилипла к рубцу, вспухшему на коже. Миг, когда десантура выбралась, наконец, из подземелья, ощутили лишь по сильному и холодному ветру. Была весна, так что стоял снег. Пахло свежей землей, хвойным лесом и прелой листвой, запахами, от которых закружилась голова и будто сил прибавилось. Однако пришельцам было не до красот, пробуждающейся природы. Они гнали колонну бегом, умело проводя ее между камней, деревьев и луж с ледяной водой. Первое время мужики бежали, инстинктивно выставляя вперед скованные руки, однако через километр приноровились двигаться вслепую, повинуясь поводырю пришельцев. А еще через километр начали выдыхаться. Не хватало воздуха, сердце било где-то в горле. Подламывались ноги, спины взмокли от пота. Наступало предательское состояние полного отупения, когда становится безразлично, куда тебя гонят и скоро ли конец. Конвоиры пришли, бегущие сзади, все чаще забегал сбоку и раздавался короткий свист плети, но и удары теперь делались безболезненными. Особенно доставалось Тимохе. Должно быть, для порядка молодому Шурке, бегущему между Азарием и Лобаном. Шурка быстро терял силы, почти обвисал, растянутый между своими товарищами. От пота начали отклеиваться пластыри, сначала на ртах, потом на глазах. Вероятно, пришельцы не замечали этого в пылу марш-броска, и мужики мало-помалу прозревали. А если кто еще и резко и ритмично подвигал бровями, что пот стекал под пластырь, то клей отмокал и разъедался скорее. У Азария открылся левый глаз, и он, наконец, увидел землю. Лес, сопки, ночное небо и ненавистную спину поводыря в камуфляже. Сразу же возникла мысль ослабить поводок, набросить его петлей на шею и задавить пришельца на ходу, но скафандр, приращенный к плечам, вряд ли позволил бы сделать это. Других мыслей в утупевшем сознании не было, и он бежал, проигрывая в уме, как станет душить поводыря, и, пожалуй, решился бы от отчаяния на такой шаг, если бы за спиной начал падать Шурка. К каждое его падение рвало голову Азария назад, и ремешок в руках пришельца натягивался. Задний конвоир монотонно хлестал Шурку плетью, однако это не действовало. Парень окончательно выбился из сил, едва поспевал переставлять ноги. И вдруг обвис и рухнул на землю Лобан, до этого ни разу не споткнувшись. Мужики протащили его волоком несколько метров и остановились. Замыкающий колонна пришелец оходил его несколько раз плетью, но Лобан даже не пошевельнулся и не издал ни звука. Поводырь не спеша привязал ремешок к дереву и приблизился к упавшему, пнул его ногой, опрокинул на спину. Посовещавшись о чем-то на английском, задний конвоир склонился, послушал сердце, приоткрыл веко. Должно быть, Лобан умер на бегу. Его оттащили чуть в сторону, закидали мхом и ветками. Несколько минут бухтели в своих скафандрах, вероятно, переговаривались по радио с своим начальством. Затем пристегнули полумертвого Шурку к ошейнику Пашки, заменили пластырь, у кого он отклеился, и повели дальше шагом. Пришлепнутый к потной коже новый пластырь продержался недолго, и через полчаса перед глазами Азария образовалась щелка. В темном небе среди туч изредка поблескивали редкие звезды, сопки в ночи казались одинаковыми, множество весенних ручьев были тоже на одно лицо, так что он долго не мог сориентироваться, запомнить или узнать место, пока через несколько часов быстрого хода не вышли в долину смерти. Ветер здесь гудел, как в трубе, наверное, на реках ломало лед, где лежали серые линзы рыхлого мокрого снега, под ногами чавкала грязь, конвоиры дело свое знали, и тренированные шли без устали, не теряя бдительности. Азария ни на минуту не оставляла мысль расправиться с поводырем, и в отчаянии он примеривал для этой цели то сосновый сук, то увесистый камень, замеченный по пути. Но чтобы склониться, поднять их с земли, надо еще, чтобы все идущие в связке поняли его намерение и ослабили натянутые трусики. Они не понимали, до бесчувственности ослабив. Шуркина голова так вообще моталась по сторонам, удерживаемый только ошейником. Эх, если было спиной Тимоха, это бы все сообразил и помог бы в нужный момент.